Лес не просто изменился, он умер и воскрес в новой чужой форме. Воздух стал густым и тягучим, как сироп, и каждый глоток его обжигал легкие ледяным холодом. Деревья стояли неестественно прямо, словно чистокол, ощетинившийся против незваных гостей. Солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь плетение ветвей, не несли тепла, а лишь подсвечивали зловещую геометрию этого места, отбрасывая длинные искаженные тени, которые, казалось, жили своей собственной жизнью и двигались независимо от своих хозяев. Тишина была абсолютной, звенящей, давящей на уши и разум. Это был вход в чертоги Кощея, и они это чувствовали на животном подсознательном уровне. Их маленький отряд был островком хрупкой человечности в этом море безмолвной угрозы. Алексей шел впереди. Его взгляд был прикован к цели, которую он видел лишь в своем воображении, к той самой пещере. Для него это путешествие обрело мифический, почти былинный смысл. Он не просто шел по лесу, он сознательно направлялся в логово бессмертного, на вызов к самой смерти. В его душе сплелись детские страшилки о лешем, научный скепсис и древняя, почти забытая вера в предков в то, что тьму можно одолеть, только посмотрев ей в глаза. Каждый его шаг был молчаливым отрицанием страха, осознанным выбором идти навстречу чудовищу, потому что отступать было некуда. Он был тем воином, что сам ищет дракона в его пещере. Позади, сжавшись в комок нервов, брел Майки. Рациональный мир, в котором он существовал всю жизнь, рухнул, и на его обломках воскресли призраки ирландского детства. Ему чудились краем глаза низкие коренастые фигурки, прячущиеся за корягами, лепреконы, но не веселые балагуры с горшочком золота, а злые уродливые духи, стерегущие путь в холмы сидов. Каждый шорох сухих листьев казался ему тяжелым каменным шагом тролля, выходящего на охоту с наступлением сумерек. Он бормотал что-то несвязное, сжимая свой винчестер как оберег, и его храбрость заключалась лишь в том, чтобы не сорваться с места и не бежать, сломя голову, обратно в тот призрачный и пустой город. Его страх был примитивным, детским, а потому самым пронзительным. И между ними был Ричи. Он был скалой. Его лицо, покрытое морщинами, как картой былых походов, было непроницаемой маской абсолютного спокойствия. Он шел ровным, уверенным шагом, его глаза зорко сканировали местность, а голос, когда он отдавал короткие четкие указания, был твердым и ровным, без единой нотки сомнения. Только он один знал, какая ледяная пустота царила у него внутри. Только он чувствовал, как по его спине под курткой струится ледяной пот, а сердце бьется с бешеной частотой, угрожая вырваться из груди. Он видел тот же ужас, что и они, но взял на себя тяжелейшую ношу – быть эталоном храбрости для своих друзей. Его собственный страх он затащил глубоко внутри, превратив себя в живой щит для их подавленной паники. Он был лидером, и его миссией сейчас было не дойти до пещеры, а донести дух своих товарищей до нее, не дав им сломаться. И вот они вышли на пустоту. «Его нет!» — выдохнул Майки, и в его голосе прозвучал не вопрос, а сломленный, потерянный стон. Там, где вчера возвышался алтарь, зияла идеальная, чистая, ровная площадка. Ни пятнышка, ни косточки, ни намека на тот чудовищный смрад. Это была не просто уборка, это было отрицание. Отрицание реальности, факта, их собственных воспоминаний. Апогей немого вселенского замешательства. Ричи замер. Его железная воля дала трещину. Он медленно опустил ружье. «Этого не может быть!» Его голос впервые за все время дрогнул, выдав ту самую внутреннюю борьбу, что творилось у него внутри. «Мы все его видели! Это было!» И в этой тишине, на грани общего срыва, нога Алексея со звонком отшвырнула гильзу. Взгляд скользнул по земле, и они увидели россыпь латуни, тысячи гильз, сверкающие на солнце поле боя призраков. В этот миг характер каждого проявился с новой силой. Алексей, не колеблясь, поднял одну из них. Его страх трансформировался в холодную сосредоточенную ярость. «Кощей не прячется в пустоте, он прячется за ней», — пронеслось у него в голове. Майки отшатнулся, словно гильзы были раскаленными углями. «Что ж здесь творилось? Такую бурю свинца живое существо не переживет! Что, если шаман прав?» — зашептал он, и его глаза стали безумными. Ричи, увидев панику в глазах ирландца, увидел уставшую решимость Алексея, и его собственная маска снова натянулась на лицо. Он выпрямил спину, и его голос вновь обрел сталь. «Что бы это ни было, оно ранено, и все, что можно ранить, можно и убить!» Итальянец указал стволом винтовки на бурые пятна на высохшем кусту прямо посередине поляны. «Мы доделаем начатое!» Это была ложь, но ложь во спасение, ложь, которая давала хоть какую-то точку опоры в этом рушащемся мире. «Доделаем! Больше все равно некому! Пещера!» — сказал Алексей, и в его голосе звучала не просьба, а формулировка конечной цели — логово змея, конец пути. Ричи кивнул, и его взгляд, встретившись со взглядом Алексея, говорил: «Я с тобой». Славянин обернулся к Майке, и его серые, как грозовое небо, глаза стали якорем для тонущего в панике ирландца. «Я убью тролля, даже если дьяволы высекли его из гранитной скалы!» — прорычал ирландец. Майк стянул с себя оранжевый жилет и поправил камуфляж. Теперь ирландец шел на войну. «Тогда вперед!» — просто, даже как-то по-обыденному буркнул Ричи. И они пошли. Трое мужчин, чья храбрость складывалась из отваги воина, идущего на смерть, силы лидера, несущего чужой страх, и простого, отчаянного мужества человека, заставляющего свои дрожащие ноги сделать следующий шаг в кромешный ад. Наперекор леденящему душу осознанию, что их охота с самого начала была чьей-то игрой, а они в ней – всего лишь дичь, которая сама пришла на заклание. Вход в пещеру был подобен пасти. Широкий, темный, обрамленный нависающими корнями, словно оскаленными зубами и покрытый слизким блестящим мхом. Из глубины тянуло влажным ледяным дыханием, пахнущим вековой плесенью, сырой глиной и чем-то еще металлическим, едким, словно озон после грозы. Тишина леса на подступах к ней сменилась навязчивым многоголосым эхом. Слышалось падение капель, шелест их шагов и собственное дыхание, многократно усиленное и искаженное каменными стенами. Алексей вошел первым, без тени сомнения. Для него это был последний рубеж, порог царства Кощея. Он нащупал фонарь на шлеме, и луч света вонзился в темноту, выхватывая из мрака низкий уходящий вниз коридор. Стены были испещрены странными неестественными прожилками, которые поблескивали в свете фонаря, словно чешуя. «Осторожно!» Его голос, глухой и влажный, пропал в гулкой пустоте, не требуя ответа. Он был здесь не как гость, а как завоеватель, пришедший забрать свое. Ричи вошел следом, его мощная фигура на мгновение заслонила свет. Он методично осветил потолок и стены, его охотничий взгляд искал ловушки, слабые места, зацепки. «Никаких следов», — прокомментировал он ровным голосом, хотя внутри у него все сжалось в ледяной ком. Этот лабиринт был хуже любого боя, враг был невидимым, а угроза абстрактна. Но он был лидером. Он повернулся к выходу, где нерешительной тенью топтался Майки. «Входи, Майк! Мы не разделяемся!» Майки переступил порог, и его лицо исказилось гримасой ужаса. Для него, ирландца, выросшего на сказках о подземном народце, это была не пещера, а холм Сидов, логово тролля. Ему чудилось, что из каждой трещины на него смотрят маленькие злые глазки, а в отдаленном эхе капель он слышал злобный шепот и смех. Он прижался спиной к холодной стене, пытаясь загнать обратно панику, которая подступала к горлу. «Давайте быстрее! Я не хочу тут оставаться!» Его голос сорвался на фальцет. Лабиринт расходился на несколько рукавов. Алексей, не колеблясь, выбрал тот, откуда, как ему показалось, тянуло слабым потоком воздуха. Грот был узким, мужчины не помещались в проем и вынуждены были идти боком. Они шли, опускаясь все ниже. Проходы все сужались, форсируя их, нужно было идти гуськом или пригнув головы. Стены местами были испещрены древними, стершимися от времени петроглифами, изображавшими спирали и змеевидные узоры, а местами – глубокими царапинами, будто здесь в свое время протащили что-то огромное и тяжелое. «Смотрите!» Рич остановился, указывая лучом на очередную развилку. На полу лежал яркий пластиковый брелок с логотипом какой-то рок-группы. «Они здесь!» Эта находка вздохнула в них решимость. Даже Майки выпрямился, сжимая ружье. Они шли еще минут 20. Их путь освещался лишь дрожащими лучами фонарей, отбрасывающими на стены гигантские пляшущие тени. Воздух в гроте был ледяным и спертым. Пахло сыростью, мочой и страхом. Когда лучи их фонарей вырвали из тьмы две фигуры в углу, сердце Алекса сжалось. Это были не люди, а их тени, изломанные тряпичные куклы. Они сидели, вросшие в камень, слипшись в один комок. Парень и девушка. Дети. Увидев свет, они не закричали. Казалось, они разучились это делать. Девушка Лора лишь издала хриплый животный звук и попыталась вжаться в стену, заслониться костлявыми руками. Ее лицо было серым от грязи, глаза огромными, горящими лихорадочным блеском в черных провалах глазниц. Она дрожала, мелко, беспрестанно, как загнанный насмерть зверек. Парень Дилан рывком бросился вперед, заслоняя ее собой. Его тело напряглось до предела, на тонкой шее играли сухожилия. В его взгляде не осталось ничего детского, только усталая волчья готовность драться до конца. «Нет! Назад!» Его голос был сорванным шепотом, поломанным и чужим. «Уходите! Оно услышит!» Ричи, этот суровый охотник, медленно, как к пугливому оленю, опустился на корточки. Его голос, всегда такой твердый, вдруг стал тихим, глубоким, почти отеческим. «Тихо, сынок, тихо! Мы свои! Мы пришли за вами!» «Нет!» — забормотала Лора, закрывая лицо руками. Ее пальцы были синими от холода. «Вы не понимаете! Оно не отпустит! Оно всегда слушает! Оно слышит наши мысли!» «И всегда стережет, там, на развилках, где пещера шире!» Алекс вернулся к входу, вглядываясь в гнетущую темноту туннеля. Но его всего трясло. Эти двое были живым свидетельством того ада, в который они вошли. Майки, забыв о своих лепреконах, сорвал с плеча рюкзак. Его руки тряслись, когда он доставал флягу и шоколадный батончик. «Держите! Ешьте!» Он протянул им, и в его голосе слышались слезы. «Ради Бога!» Дилан с жадностью, но с опаской схватил флягу. Сначала глотнул сам, проверяя, словно боялся отравы, а потом с невероятной нежностью прикоснулся ею к губам Лоры. «Пей, Лор, пей, родная!» — прошептал он, и в этом шепоте была вся их история, вся их обреченная любовь. Лора пила, давясь. Вода смешивалась со слезами, оставляя чистые полосы на грязных щеках. «Вы не призраки?» Ее голос был тонким, как паутинка, готовый порваться. «Мы уже несколько дней не знаем, что сон, а что это. Темнота, все время темнота». «Мы настоящие», — твердо сказал Ричи, и его собственная паника утонула в волне жалости и гнева. «Что здесь случилось? Где все?» Дилан горько беззвучно усмехнулся. Это был ужасающий звук. «Все?» Он мотнул головой в черноту за спиной. «Они там! Или их забрали? Мы не знаем. Мы просто спрятались». Лора вцепилась в его руку. «Папа! Мой папа, мэр! Он узнал про нас, обещал отослать меня к маме в Чикаго, чтобы любовь не мешала учебе. А Ди, он не мешает. Без него бы я науку и математику завалила на тесте. Но отец и слушать ничего не хочет». Ее рассказ палился, сбивчивый, рваный, пропитанный болью и паранойей. «Мы отстали от всех у ручья». Лора смущенно сквозь грязь и слезы покраснела. «У большого черного валуна. Это было наше место еще с детства. Дик пригласил меня на рождественский бал». Ее голос дрожал, но теперь в нем была не только боль, но и вспыхнувшая, как последняя искра, нежность. «Это было так глупо, трогательно и так прекрасно. Солнце уже садилось, и свет был такой золотой, теплый. Он пробивался сквозь листья и танцевал у него в волосах. Мы просто стояли, смотрели друг на друга, и весь мир исчез. Не было ни папы, ни угроз, ни будущего колледжа за тысячи миль. Только его глаза и стук моего сердца, который, казалось, слышали все птицы в лесу. Он наклонился, а я поднялась на цыпочки. Это был мой первый поцелуй. Он пах лесом, дымом костра и чем-то таким своим, таким родным. Я чувствовала, как горят щеки, и думала, что умру от счастья. Мы просто задержались на секундочку, спрятались за валуном, чтобы продлить этот миг. И тут мы его увидели. Оно вышло из леса, огромное и лохматое, а глаза...» Она затряслась еще сильнее. «Глаза у него были ярко-зеленые, как у кошки, только огромные и совсем не живые. Мы застыли от ужаса. Оно прошло мимо, не заметив нас, и направилось к лагерю. Потом началась стрельба, крики. Мы бросились бежать, куда глаза глядят. Дилан потащил меня в эту пещеру. Мы думали, тут спрячемся. А потом тварь вернулась», — хрипло продолжил Дилан. «Загнала нас сюда, в этот угол. Я попытался его ударить, когда оно полезло за нами в лаз. Прям в глаз ему палкой ткнул. И хоть бы что, так саданул лопатой кусок скалы в крошку. Меня отбросило, только услышал, как хрустнуло в ноге. Я заорал, конечно. Клянусь, тварь словно улыбнулась и ушла. А я с тех пор не могу нормально ходить. Мы застряли здесь, кое-как доковыляли сюда. Тут хоть влага есть». Ребята просидели здесь несколько дней, в полном мраке, в леденящем холоде. Их питьем стали падающие капли, а замком — скрежет шагов у входа и всепоглощающий страх. Они пили воду со стен, жевали мох. Их мучили не столько жажда и голод, сколько страх и паника, разъедавший разум. Эти двое почти превратились в призраков, часть этого каменного склепа. Ричи смотрел на них, и его мощное тело сутулилось под тяжестью услышанного. Весь его рациональный мир рухнул, не выдержав детского настоящего ужаса. «Все кончено», — сказал он, и это был приказ самому себе. «Мы уводим вас, сейчас же!» И в этот миг из глубины пещеры, из той самой тьмы, что породила их кошмар, донесся низкий нарастающий гул. Не рык, скрежет шестерен, лязг гусениц и шипящий выдох перегретого двигателя. Красноватый отсвет замерцал в дальнем туннеле. Лора вскрикнула и вжалась в Дилана. Тот вскочил, его исхудалое тело вдруг напружинилось, лицо исказилось не страхом, а яростью. «Оно идет!» — — прохрипел он. Алексей рванул затвор своей винтовки. Звук был громким, вызывающим, брошенным прямо в лицо надвигающемуся ужасу. Они больше не были охотниками. Они были последним щитом, щитом для двух искорок жизни, уцелевших в аду. Ирландец тоже взял ружье на изготовку. Ричи медленно поднялся. Его лицо снова стало каменной маской. «Алекс, Майки, не здесь! Уходим! Немедленно!» Ад был совсем рядом, и он выходил на них, скрежеща металлом. Низкий металлический скрежет нарастал, превращаясь в гулкий ляск, от которого по каменным стенам бежала дрожь. Он был тяжелым, механическим, неотвратимым. «Это он!» — панически прошептала девушка, вжимаясь в стену. «Большой змей!» «Тише!» — отрезал Алексей, гася свой фонарь и жестом приказывая остальным сделать то же. Они замерли на перекрестке в почти полной темноте, освещенной лишь тусклым светом с другого конца пещеры. Но этого было достаточно, чтобы увидеть. Из другого рукава туннеля выползло нечто. Оно было огромным, размером с крупного медведя-гризли. Его силуэт действительно напоминал зверя. Но там, где должна была быть шкура, зияли пробоины, из которых торчали пучки оборванных проводов и исковерканный металлический каркас. Одна из лап волочилась, издавая скрежет, а на месте глаза пульсировал тусклый красный свет. И прямо над этим красным сенсором, чуть ниже, горели два ярко-зеленых фосфоресцирующих пятна. Те самые глаза, что они видели в первую ночь. Зеленый взгляд механического зверя. Тварь остановилась. Его голова с характерным щелчком повернулась в их сторону. Красный сенсор скользнул по группе, задержался на оранжевых жилетах Ричи и Алексея и прошипел. Затем луч метнулся на Майки, одетого в камуфляж, и на подростков. Тусклый свет сменился на агрессивный алый. Но зеленые глаза продолжали гореть тем же зловещим, немигающим светом. «Он считает нас за своих!» — ошеломленно прошептал Ричи, словно осознавая. «Оранжевый цвет!» как у инженеров и обслуживающего персонала, а все остальные — либо враги, либо добыча. Поэтому и не тронул нас там, у костра». Дроид издал резкий сиплый звук, похожий на помехи в рации, и сделал шаг вперед. Его движение было неестественно резким, рывковым, как у сломанной марионетки. «Назад!» — скомандовал Алекс, отступая вглубь грота и заслоняя с собой детей. Медведь сканировал пещеру голубоватым сканером, выхватывая из полумрака заваленные грудой камней тела. Ричи включил свой фонарик. Ошибки не было. Там в углу грота лежали трупы. Двое в камуфляже нацгвардии. Их бронежилеты были разорваны, словно когтями гигантского зверя. Еще один в черной униформе с нашивкой группы быстрого реагирования. И повсюду растерзанные туши оленей, остатки того самого исчезнувшего стада. Алтарь из плоти. Его создал не мифический змей, а этот механический палач, методично складировавший биомассу с какой-то своей неведомой целью. Он же и перенес свой трон сюда, в каменные гроты старого индийского святилища. У Майки, увидевшего изувеченные тела, лицо исказилось не страхом, а яростью. Сверхъестественный ужас сменился реальным, осязаемым врагом. «Так вот ты какой тролль!» — проворчал он, поднимая свой винчестер. Дроид, уловив движение, рванулся вперед с пугающей скоростью. Его исправная передняя лапа с остальными серповидными когтями взметнулась, чтобы нанести удар. Ричи и Алекс выстрелили почти одновременно, следом громыхнула винтовка ирландца. Грохот в замкнутом пространстве был оглушительным, пули с рикошетами отскакивали от оплавленной брони, оставляя вмятины, но не пробивая ее насквозь. Но Майку повезло больше, один из зеленых зрачков погас навсегда. Дроид лишь вздрогнул, но не остановился. И тогда он издал новый звук. сухое безжизненное щелканье, завизжал привод гатлинга. Люди скрылись за гранитом. Пауза, снова щелчок и надрывной визг мотора, вращающего стволы. Так повторилось несколько раз. Пулеметная система в развороченной груди машины безрезультатно пыталась подать патрон. Махина шестиствольной пушки бешено вращалась, наполняя пещеру гулом, но свинцового шторма не последовало. Боезапас был исчерпан. Красный сенсор замигал чаще, анализируя грозу. Программа, искаженная ударом молнии, выдала новый приоритет – ближний бой, уничтожение. «У него закончились патроны!» – крикнул Майкл, выглядывая из-за скалы. «Но он все еще хочет добраться до нас!» Механический зверь, отбросив попытки вести огонь, сбросил бесполезный пулемет и ринулся на них, двигаясь зигзагами с невиданной для такого массивного существа проворностью. Хищник был огромен, силен и не чувствовал боли. Его цель была ясна – сократить дистанцию до минимальной, той, на которой его остальные когти и гидравлические челюсти смогли разорвать все, что не помечено оранжевым. Но проход в эту часть катакомб был слишком узок для такой махины. Удар в гранит скалы отбросил чудовище назад. Но оно поднялось на ноги и снова бросилось в атаку, пытаясь засунуть лапу с остальными когтями как можно глубже в расселину. «Бежим! К выходу!» – заревел Ричи, отступая и создавая своим телом живой барьер между дроидом и подростками. «Майки, веди их! Алекс, со мной!» Ирландец, больше не колеблясь, схватил за шкирку шокированных подростков и потащил их к узкому проходу, из которого они пришли. Алекс и Ричи отступали следом, ведя беспокоящий огонь. Их пули не убивали стального зверя, но сбивали его с толку, заставляли менять траекторию, давая драгоценные секунды на отход и не давая ему уйти с перекрестка. Когда тварь поняла, куда направились охотники, она взревела и бросилась прочь, явно намереваясь перехватить ускользающую добычу на склоне. Преследование превратилось в кошмарный спринт по лабиринту наперегонки со смертью. За их спиной, где-то в параллельных лазах, гремел и скрежетал механический охотник, в бешенстве раскалывая камни и снося сталактиты. Он был тенью на их пятках, неумолимым воплощением технологического ада, созданного человеком и вышедшего из-под контроля. Они больше не верили в сказки. Они столкнулись с чем-то гораздо более страшным. И их единственным шансом было добраться до поверхности, где, возможно, их ждало такое же пустое и безлюдное небо. Они вырвались из пещеры, как ошпаренные, втолкнув детей в густые заросли. Механический рев преследователя нарастал, и из темного зева уже показалась исковерканная стальная морда с пылающим красным сенсором и парой немигающих зеленых глаз. «Бегите к машинам! Прячьтесь!» — крикнул Ричи подросткам, указывая на восток, но девушка, трясущейся рукой, указала на высоковольтную вышку. «Там нет входа в основную пещеру! Туда нельзя!» Славянин огляделся, и то, что он увидел, вдруг дало надежду. «Там! Там у вышки! Просека!» Алексей, обливаясь потом, но с ясным холодным умом, мгновенно оценил обстановку. Его взгляд скользнул по проводам магистрали, уходящей вдаль, вернулся на ряды гигантских фарфоровых изоляторов, держащих эти многокиловольтные линии. И тут его осенило. Зеленые глаза, тот же свет, что и у ночного гостя, система опознавания свой-чужой. «Ричи, жилеты!» Он уже срывал с себя оранжевый жилет. «Дети, наденьте! Быстро! Он реагирует на цвет! Оранжевый свой!» Ричи, не задавая вопросов, последовал его примеру. Теперь трое охотников остались в темном камуфляже, а двое подростков, натянув на себя яркую ткань, перестали быть мишенью. «План!» — коротко бросил итальянец, перезаряжая ремингтон. «Бежим по просеке. Вышка фитов 100-120. Стреляем в изоляторы». Алекс ткнул пальцем вверх. «Вызовем короткое замыкание на землю. Если он рядом, его электронику замкнет нахрен. Наш единственный шанс. Главное — добежать до самой вышки и привести тварь на дистанцию падения. Это шанс один на миллиард, палка о двух концах. Мы сами можем оказаться в зоне смертельного опасного шагового напряжения». Ричи скорее анализировал, чем возражал. А руки итальянца уже наполнили магазин новой порцией патронов. «Другого выбора нет!» Майкл рванул вниз к вышке. «Ведите его!» — скомандовал Ричи. «Я займу позицию!» Они рванули на просеку. Механический медведь, выбравшись из леса, замер на секунду. Его сенсор переключился с убегающих оранжевых фигур детей на трех темных людей, уходящих в сторону ЛЭП. Приоритеты искаженного алгоритма сместились. Угроза. Уничтожить. Он ринулся за ними. Стальные когти вгрызались в землю. Майкл резко повернул влево, уходя с просеки. Ричи и Алекс бежали, пригнувшись, чувствуя на спине металлическое дыхание твари. Воздух гудел от напряжения, исходящего от проводов. Итальянец сильно отставал. Дистанция между ним и тварью сокращалась слишком стремительно. «Я отвлеку! Стреляй сам!» Голос Ричи не терпел возражений. Пожилой итальянец понял, что не успеет выйти на позицию. Он резко дал вправо и сорвал с плеча ружье. «Сейчас!» Заставил Алекса повалиться на одно колено, скинув свой ремингтон. Просека была идеальна. Ни единого дерева на пути пули. Он поймал в перекрестии оптического прицела один из гирляндных изоляторов, белый фарфоровый гриб, четко видимый на фоне серого неба. И тут его накрыло. Весь накопленный за эти сутки ужас, вся усталость и адреналин вырвались наружу единой предательской дрожью. Руки вдруг стали чужими, жидкими, и приклад винтовки заходил ходуном по его плечу. Сердце колотилось где-то в горле, вышибая дыхание. По виску скатилась капля пота, застилая на миг правый глаз и искривляя картину в прицеле. «Спокойно, черт возьми, спокойно!» — закричал он сам себе внутри. «Один выстрел! Всего один! Промажешь, они все мертвы! Ричи, Майки, дети! Все!» Перед глазами проплыли лица домашних, за ними искаженные ужасом лица Лоры и Дилана. Этот мысленный водоворот длился мгновение, но в нем поместилась целая вечность. И посреди этого хаоса, как скала, поднялась годами тренированная воля. Он не был солдатом, он был охотником. И охотник знает, решает не сила, а выдержка. Только один шанс. Он сделал короткий резкий выдох, выдувая из легких все – и страх, и сомнение. Внутри осталась лишь ледяная звенящая пустота, снайперская тишина, в которой слышно собственное сердце. Мир сузился до перекрестия прицела, до того маленького белого объекта в десятках метров над землей. Дрожь в руках стихла, сменившись стальным неестественным спокойствием. Палец на спуске стал не частью тела, а отдельным механизмом, подчиняющимся только расчету. «Давай, русский!» — крикнул Ричи, делая выстрел за выстрелом, отскакивающими пулями от брони дроида, пытаясь отвлечь его, заставить замедлить бешеный бег. Майки открыл огонь с противоположной стороны просеки. Чудовище остановилось, выбирая приоритетную цель. Но Алексей уже ничего не слышал и не видел, кроме гирлянды высоковольтных изоляторов. Он был лишь проводником. Плавно, почти нежно, как учил отец, он начал выбирать спуск. «Тук!» — стукнуло сердце, и в повисшей тишине паузы меж ударами щелкнул спусковой крючок, освобождая боек. Выстрел ремингтона грохнул, заглушая даже лязг машины. И тут время замедлилось окончательно. Он увидел, как пуля, словно в замедленной съемке, врезается в центр фарфорового изолятора. Белый бочонок не просто разлетелся, он взорвался изнутри, осыпаясь на землю хрустальным дождем из осколков и белой пыли. Наступила доля секунды звенящей тишины, а потом развергся ад. Сначала раздался сухой раскатистый треск. Это лопнули и порвались только несущие жилы, не выдержав механического натяжения. Затем словно сам Перун явился на помощь. Из оборванного провода с шипением ударила в землю ослепительно белая ревущая молния. Воздух запах озоном и горелым пластиком. Имитация шкуры падала на землю горящими пластами. Камни под ногами дроида почернели и оплавились в стекловидную корку. Само существо застыло в неестественной позе, охваченное снопом электрических разрядов. По его металлическому корпусу заплясали синие молнии, вырываясь из пробоин и разъемов. Его красный сенсор и зеленые глаза вспыхнули ослепительно ярко и погасли. Из динамиков вырвался нечеловеческий цифровой вопль, больше похожий на звук рвущейся магнитной ленты. Но это было еще не конец. Где-то внутри стального корпуса, в бронированных отсеках, закоротили и взорвались автономные батареи, питавшие его системы. Серия глухих, мощных хлопков вырвалась наружу, разбрасывая искры и клумбы едкого черного дыма. Огромная стальная туша, вся в дыму и пламени, с глухим окончательным лязгом, рухнула на землю. Тишина, наступившая после грохота, была оглушительной. Только потрескивание остывающего металла и гулкий звон в ушах нарушали ее. Алексей опустил ружье. Дрожь вернулась к нему, теперь уже нервная, мелкая, вышибающая колени. Он сглотнул ком в горле, чувствуя, как по щеке скрывается та самая, застрявшая в ресницах соленая слеза. Ричи, тяжело дыша, подошел к нему и молча, с силой хлопнул его по плечу. В этом жесте была вся их братская благодарность и уважение. Они подошли к обугленным дымящимся останкам. То, что несколько минут назад было смертельной угрозой, теперь было просто грудой дорогого высокотехнологического лома. Искалеченный солдат бессмысленной войны, которую никто не объявлял. «Дети!» – прошептал Ричи, оборачиваясь к лесу, где они оставили подростков. «Они были живы. Они победили. Ценой одного единственного идеального выстрела». Но цена этой победы и знание о том, что на самом деле скрывалось в этих лесах, навсегда останутся в их памяти. Они уходили с поля боя, оставляя за спиной не миф, а страшную правду, которая была куда ужаснее любой сказки. Тишину, нарушаемую лишь потрескиванием остывающего металла, внезапно разорвал нарастающий гул. Сначала отдаленный, он быстро превратился в оглушительный рев, от которого с деревьев осыпалась листва. Из-за вершин сосен, разрезая воздух, вынырнули два черных вертолета «Сикорский» без опознавательных знаков. Они зависли над поляной, поднимая ураган из листьев и пыли, и один за другим на тросах начали спускаться люди. Это были явно не солдаты из ближайшей части. Обтягивающая черная форма, шлемы с приборами ночного видения, разгрузки, набитые до отказа. Морские котики. Они приземлялись и мгновенно занимали периметр. Стволы автоматов сканировали лесную чащу. Движения были отработаны до автоматизма, без единого лишнего слова. Несколько бойцов, не обращая внимания на охотников, устремились к дымящимся останкам дроида. Один из них, достав сканер, начал водить им вокруг обугленного корпуса, другой тыкал щупом в почерневшую землю. «Радиационный фон в норме, биоугрозы нет, чисто!» – отчеканил один из них, подняв большой палец вверх. К группе охотников и подростков направился высокий сухощавый мужчина в форме майора армии США, но без именной бирки. Его стрижка была безупречной, а взгляд – холодным и оценивающим, точь-в-точь, как у полковника Траутмана из «Рэмбо». Он обвел взглядом потрепанную закопченную группу, на секунде задержавшись на оранжевых жилетах на подростках. «Расслабьтесь, парни! Миссия завершена!» Его голос был ровным и не оставлял места для возражений. Он подошел к Алексу, который все еще стоял с зажатым в руках Ремингтоном. «Майор Джонс, благодарю за помощь в ликвидации аномалии». «А что это за аномалия?» — хрипло спросил Ричи, опуская свой карабин. «И где все люди из города?» В этот момент из-за спины группы котиков вышел еще один человек. Охотники узнали его мгновенно. Это был Ники, местный шаман. Но теперь с ним творилось нечто невообразимое. Его походка была твердой и упругой, спина прямой, а опухшее, испещренное морщинами лицо было очищено от следов алкоголя и выражало лишь холодную, сосредоточенную внимательность. На нем был все тот же потертый плащ, увешанный амулетами, но теперь он выглядел не как костюм городского сумасшедшего, а как камуфляж под местного жителя. Его глаза, обычно мутные, теперь были ясными и пронзительными, как у хищной птицы. Он спокойно подошел к майору, кивнул, а затем повернулся к троим охотникам. Его взгляд скользнул по их измученным лицам, и в уголках его губ заплясала едва заметная ухмылка. «Спасибо, офицер, дальше я сам». Майор Джонс холодно улыбнулся, козырнул и отправился к своим бойцам, возводившим вокруг дроида надувной ангар с химической защитой. «Все, что вы здесь видели, слышали и понюхали», его взгляд скользнул в сторону пещеры, «попадает под юрисдикцию национальной безопасности. Государственная тайна. Уровень совершенно секретно». Шаман-агент хищно улыбнулся. «Вы ничего не видели. Никакого робота, никакой эвакуации. Понятно?» «Связь тоже ваша работа?» – уточнил Алекс, наконец-то разжимая пальцы на ложе ружья. «Средство радиоэлектронной борьбы. Мы пытались заглушить его навигацию и каналы связи, изолировать угрозу. К сожалению, он успел натворить дел до того, как мы локализовали периметр. Жителей Оксбоу эвакуировали по тревоге. Все в безопасности». Ники говорил коротко, по-деловому, как будто отчитывался о плановых учениях. «Еще раз благодарю за службу. Можем подбросить вас до города. И приносим свои глубочайшие извинения по поводу испорченного открытия сезона». Ричи, Алекс и Майки переглянулись. Была написана целая книга безмолвных вопросов, усталости и полного нежелания ввязываться в эту историю дальше. «А ты молодец, Алекс. Хороший выстрел для МТ». Голос шамана был низким и твердым, без единого намека на вчерашнюю пьяную бубнежку. Он повернулся к Майку. «Зря вы ему про шторы не сказали. Сотка не такие большие деньги, чтоб скрыть запах тотема. Хотя... держи, ты честно заработал». Шаман протянул славянину вырезанную из кости фигурку грызли. «Символ охотника у гуронов. Вырезан из клыка медведя. Носи в лесу, не снимая». Алекс надел амулет на шею. Ирландец, все еще державший винчестер, побледнел. Его пальцы судорожно сжали ложе. «Что это значит?» — выдавил он. «Ничего». Ники перевел взгляд на Алекса. «Просто не верь всем этим байкам про МТ. Дело в удаче и правильной подготовке. Надеюсь, этот небольшой инцидент не отобьет у вас желание приехать в Оксбу еще раз. Буду рад встрече». Майк смотрел на агента с нарастающим отвращением. Вся его усталость куда-то ушла, сменившись леденящей яростью. «Так это все эти легенды, пророчества о змее, этот бред про алтарь и тысячу душ, да всего лишь прикрытие. Неужели вы и вправду думаете, что правительство начнет трезвонить во всеуслышание о провалившемся эксперименте?» «Легенды – эффективный инструмент контроля периметра», – парировал агент. Его тон был спокоен и циничен. «Местные сами себя содержат в страхе и не лезут в запретную зону. Лес с призраками и проклятиями куда надежнее любого забора с колючкой. Еще раз огромное спасибо за помощь. О подростках я позабочусь. Вас подкинуть до машин?» Агент махнул головой в сторону вертолета. Ричи, до этого молчавший, сделал шаг вперед. Его лицо было каменным. «Спасибо, сэр, мы как-нибудь сами». Ники кивнул, словно и ожидал такого ответа. Он повернулся к военным и твердым шагом двинулся к куполу. Трое охотников, не сказав больше ни слова, побрели прочь от поляны к своим машинам. Спины их были ссутулены от усталости, но шаг твердым. Они шли молча, прислушиваясь к реву вертолетов, который постепенно стихал, растворяясь в осеннем воздухе. Они возвращались домой, обратно в свой мир, унося с собой тайну, которую не могли рассказать никому и никогда.